У меня есть талант ССС ранга в игре «Зомби Апокалипсис». Глава 336. Варп-слот для рюкзака. Тюремное убежище. Второй подвал. После того, как устройство для разрывания пространства было расширено до 3-го уровня, оно заняло большую площадь. Также требовалась координация с главной платформой управления для позиционирования и контроля. Для этого оно было перенесен в недавно построенную сверхбольшую исследовательскую комнату. Исследователи в убежище обсуждали это, собравшись вместе. Цуякон скрестил руки на груди, его глаза сияли от нескрываемого волнения. Даже Дэвида и исследовательскую группу темных рыцарей пригласили стать свидетелями этого чуда. Виктор был в приподнятом настроении. Фанхен, устройство, разрывающее пространство, было успешно перемещено. До завершения остался всего один шаг. Нам нужно лишь установить 3 высокоэнергетических кристалла эволюции. Это исторический шаг в истории развития человечества, который стоит запоминание. Я считаю, что ты должен лично установить его. Хорошо, Фанхен взял гаечный ключ из рук Виктора и достал из его рюкзака 3 высокоэнергетических кристалла эволюции. Он подумал, что это был настоящий ритуал. Подойдя к крупномасштабному устройству, разрывающему пространство, в центре комнаты, Фанхен протянул руку и коснулся устройства. Подсказка. Реконструкция устройства для разрывания пространства завершена на 90%. Игрок может использовать высокоэнергетические кристаллы эволюции 3, 150 000 очков выживания и 1000 очков короля богов для повышения уровня. Да, повысить. Сказав это, Фанхен начал засовывать 3 высокоэнергетических кристалла эволюции в отверстие, предназначенные для них. Подсказка. Вы завершили модернизацию устройства для разрывания пространства 3-го уровня. Уровень вашего убежища повышен до 50-го уровня. Подсказка. Ваш исследователь получил поощрение и особый статус «Искреннее сотрудничество», длится 5 дней. Лояльность всего персонала повышена. Увеличены очки опыта и повышен уровень некоторых исследователей. БЗЗ. Пространственный разлом начал излучать слабый зеленый свет. Весь зал наполнился восторженными аплодисментами исследователей. Включая Виктора и Цуякона, почти все исследователи крепко сжали кулаки и были взволнованы. Телепортация в параллельную вселенную. Мы станем свидетелями рождения истории. Фанхен немедленно открыл атрибуты своего персонажа и нажал на устройство, разрывающее пространство, чтобы проверить. Предмет. Крупномасштабное устройство для разрывания пространства. Текущий уровень. 3. Эффект текущего уровня 1. Постоянно сокращается время позиционирования веток устройства. Эффект текущего уровня 2. В настоящее время крупномасштабное устройство для разрывания пространства может переносить через регион, сервер, максимальное время действия. 48 часов. Фанхен убрал описание и повернул голову. Виктор, мы можем телепортироваться сейчас? Подожди минутку, мне все еще нужно определить местоположение и найти временную точку привязки, к которой можно телепортироваться. Виктор подавил волнение в своем сердце. Он вздохнул и вернулся к главному компьютеру управления. Вскоре на главном экране управления появились строки информации. Нашел. Подсказка. Вы получили временную точку привязки с помощью крупномасштабного устройства для разрыва пространства. Подсказка. Вы можете попробовать другие способы получить больше скрытых временных точек привязки. Подсказка. Вы получили временные привязки серверов 2, 3, 4, 5 и 7 зомби-апокалипсиса. Для телепортации можно использовать крупномасштабное устройство для разрыва пространства. Подсказка. Используя функцию телепортации для перемещения между серверами, вы не отменяете привязку к миру сервера. Каждая телепортация будет стоить 1000 очков выживания. Виктор продолжил объяснять. Фанхен, это отличается от обычного пространственного разлома, которым мы занимались. В настоящее время мы не можем открыть проход в течение длительного времени и можем осуществлять только крайне ограниченные телепортации. То есть, это ограничено телепортацией одного человека. Теоретически, ты можешь оставаться в другом параллельном мире в точке привязки максимум 48 часов. Через 48 часов ты будешь отброшен назад из-за влияния пространственной силы. Если ты хочешь остаться подольше, или если ты хочешь отправить больше людей в параллельный мир одновременно, тогда нам нужно продолжить улучшать возможности устройства. Кроме того, после телепортации ты не сможешь по своему желанию вернуться в наш мир из параллельного мира точки привязки. Теоретически, есть только 2 способа вернуться: подождать, пока не истечет 48 часов, Или мы можем вмешаться через главную платформу управления с нашей стороны и вернуть тебя в наш мир. Фан Хэн пытался понять, что говорил Виктор. Он нахмурился и спросил: «Ты можешь отправить меня туда только за один раз? Что насчет предметов? Значит, я не могу взять с собой что-нибудь?» «Предметы тоже можно отправить через пространственный разлом только на 48 часов?» «Нет, это не тот случай. Это не повлияет на предметы», — Виктор продолжил. «Однако, теоретически, ты можешь захватить только относительно небольшие предметы. Попытайся захватить несколько мелких предметов и перенести их в пространственный разлом. Если ты не сможешь удержать большой предмет, очень вероятно, что ты потеряешь его в пространственно-временной турбулентности. С текущими возможностями устройства для разрыва пространства мы не можем поддерживать прохождение в течение длительного времени. Возможно, после следующего повышения уровня мы сможем открыть краткосрочный проход, позволяющий проходить серии предметов». Фан Хэн кивнул, и в правом нижнем углу его сетчатки вспыхнула игровая подсказка. Подсказка. Все предметы в рюкзаке игрока нельзя переносить с помощью устройства для разрыва пространства. Подсказка. Игрок получил специальную награду, слот рюкзака для прыжков 1. Подсказка. Вы получили дополнительный варп-слот для рюкзака. Предмет, помещенный в варп-слот рюкзака, может быть одновременно перенесен игроком в любой игровой мир пространства-время или из него. После того, как крупномасштабное устройство для разрывания пространства будет повышено до 4-го уровня, вы получите дополнительные 2 варп-слота для рюкзака. Подсказка. После входа в другой игровой мир пространства-время вы сможете использовать предмет из варп-слота рюкзака. Подсказка. Время восстановления для одного варп-слота рюкзака составляет 20 минут. Варп-слот для рюкзака. Пробормотал Фан Хэн, внимательно прочитав подсказку. Теперь он понял, что если он захочет принести больше вещей в другие миры, ему все равно нужно продолжать модернизировать устройство для разрывания пространства. Этот сеттинг был очень похож на игру. «Виктор, ты можешь повысить уровень устройства, разрывающего пространство, до 4-го?» «Могу», — Виктор кивнул. «Модернизация до 4-го уровня — это модификация производительности. Она не похожа на всестороннюю модификацию со 2-го уровня на 3 и краткое. Вместо этого мы должны найти способ задействовать весь потенциал устройства. Поэтому, нам на самом деле не нужно что-то вроде редких рут и различных специальных материалов. Нам нужны только высокоэнергетические кристаллы эволюции». На сетчатке глаза Фан Хэна появилась еще одна игровая подсказка. Подсказка. Вы получили информацию об устройстве для разрывания пространства 4-го уровня. Подсказка. После модернизации крупномасштабного устройства для разрывания пространства до 4-го уровня вы получите дополнительное количество возможностей телепортации, получите дополнительное время на телепортацию, разблокируете функцию кратковременной телепортации, передача предметов, и получите дополнительно 2 варп-слота для рюкзака. Подсказка. Для перехода на устройство разрыва пространства 4-го уровня требуется 500 000 очков выживания, 1500 очков короля богов и высокоэнергетический кристалл эволюции 20. Глава 337. 7 и краткое сервер. Фан Хэн примерно рассмотрел требования к 4-му уровню. К счастью, 4 и краткое уровень не требовал каких-либо случайных редких металлов или материалов. Помимо очков, для этого потребовалось 20 высокоэнергетических кристаллов эволюции. Какая головная боль! Мне не хватает очков короля богов и высокоэнергетических кристаллов эволюции, хотя ранее он обменял очки на большое количество серной кислоты и смог формить волну кристаллизованных червей. 20 высокоэнергетических кристаллов эволюции было слишком много. Количество серной кислоты было определенно недостаточно. Вздох. Фан Хэн тихо вздохнул. Он подумал, что сейчас не стоит спешить повышать уровень до 4-го, а сосредоточиться на завершении основной сюжетной миссии и завладеть миром. Хорошо, теперь можно отправляться. Виктор управлял главной консолью. Точки привязки были успешно обнаружены. Мы можем начать в любое время. Я думаю, что эти точки привязки очень похожи на наш мир. Существует высокая вероятность того, что в них находятся метеориты первого поколения. Хорошо. Фан Хэн хлопнул себя по щекам и взял себя в руки. Сначала сосредоточиться на получении метеорита первого поколения, а затем обдумывать способы модификации и улучшения пространственного разлома. Теперь возник вопрос, с какого сервера следует начать. Ранее Фан Хэн искал некоторую информацию в автономном режиме. Поскольку это было связано с основной сюжетной миссией, Он не смог найти никакой информации в интернете. Что касается Моцзявия, тяжелая промышленность Северной реки не имела большого контакта с зомби-апокалипсисом, поэтому они не смогли предоставить никаких ценных подсказок. Фан Хэн тщательно просмотрел воспоминания этого тела. Семикраткая сервер был самым новым сервером, не считая восьмикраткая, поэтому он лучше понимал это место. Более того, принадлежность мира 7-го сервера еще не была определена. Кроме того, по данным Федерации, в последнее время силы, выступающие против Федерации, вызывали переполох на различных старых серверах, но на 7М сервере не было никакой активности. По соображениям безопасности было бы лучше пойти на 7-краткий сервер, чтобы сначала прощупать почву. Фан Хэн на мгновение задумался, затем кивнул и сказал: «Открой точку привязки пространства и времени 7, 28, 33, 37, 21, 82, давай взглянем. Если мне понадобится вернуться раньше, я сообщу Моцзявую, чтобы он передал вам сообщение». «Хорошо, подтверждаю точку привязки пространства времени, 28, 33, 37, 21, 82, выражение лица Виктора было серьезным. Вместе со многими исследователями он управлял главной консолью и открывал проход для телепортации. «Подготовка к телепортации. Начинаем строить пространственно-временный коридор». Фан Хэн подошел к проходу для телепортации и сделал последние приготовления. У него было только один варп-слот для рюкзака, и он мог взять с собой только один предмет. «Какое снаряжение мне взять с собой?» — тихо пробормотал Фан Хэн и заглянул в свой рюкзак. Немного подумав, Фан Хэн достал бутылку с противоядием от Т-вируса и засунул ее в свой рюкзак. Прямо сейчас различные характеристики его тела намного превосходили характеристики обычных игроков, и он не боялся ничего, кроме случайного заражения вирусом зомби. Из соображений безопасности Фан Хэн заставил 50 зомби-лоза и 20 лизунов совершить самоубийство. Проход успешно открыт. Дверь зеленого коридора открылась. Фан Хэн кивнул всем и шагнул в проход. Подсказка. Игрок попал в район зомби-апокалипсиса 7 с помощью специального метода. Подсказка. Игрок по-прежнему может пользоваться очками апокалипсиса и очками темных рыцарей в зомби-апокалипсисе 7-го сервера, но не наследует очков дружбы или заслуг темных рыцарей. Вспыхнул луч света, и Фан Хэн появился на небольшом холме. Ха-ха-ха. Все действительно получилось. Фан Хэн был переполнен волнением. В отличие от серверного переноса других игроков, метода, который лишит игрока всех очков и снаряжения, и даже уровней и навыков, у телепортации, которую он использовал сейчас, не было никаких штрафных ограничений. Фан Хэн глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. «После того, как я ходил кругами и потратил столько усилий, я, наконец, вернулся на исходный 7-краткий сервер. Наконец, можно унаследовать наследие, которое это тело накапливало в игре более полугода». Фан Хэн не спешил. Вместо этого он открыл панель атрибутов своего персонажа для подтверждения. Кроме бутылки с противоядием от Т-вируса в варп-слоте рюкзака, все остальные предметы отсутствовали. Все его навыки были по-прежнему на месте, и атрибуты его персонажа ничем не отличались от ранних. Более неприятным было то, что Фан Хэн не мог получить дистанционное управление и управлять клонами, которые находились на 8М сервере. В этом аспекте это было похоже на то, когда он был офлайн. В прошлом, когда он был офлайн, зомби-клоны на 8М сервере продолжали выполнять команду, которую они получили в прошлый раз, добросовестно выполняя работу. «Это будет хлопотно», — пробормотал Фан Хэн. Таким образом, он не смог бы также дистанционно управлять клонами зомби для совершения самоубийства. Он не смог бы управлять ими, даже если бы они были в опасности. Покачав головой, Фан Хэн сосредоточился на том, что было перед ним. На этот раз он прибыл на 7-краткий сервер только для первоначального исследования и получить информацию о метеорите первого поколения на 7М сервере. Фан Хэн подумал, что лучше держаться в тени, насколько это возможно. У него уже был предварительный план – начать с темных рыцарей. Из основной сюжетной миссии на 8М сервере он узнал, что метеориты первого поколения были частью основной сюжетной миссии. Основная сюжетная миссия была инициирована темными рыцарями. Следовательно, темные рыцари определенно знали местоположение метеоритов первого поколения. Тогда как бы найти темных рыцарей? Фан Хэн почесал в затылке. Короче говоря, сперва надо вернуться в убежище и унаследовать наследие первоначального владельца. Фан Хэн отчетливо помнил, что он построил небольшое убежище на 7М-сервере. Убежище было очень маленьким, его хватало только для того, чтобы в нем можно было жить, но лучше было спрятаться и быть в безопасности. Предыдущий владелец тела также поместил в убежище много материалов для выживания, включая всевозможное редкое оружие, пистолеты, ножи, гранаты, светошумовые шашки и так далее. Ему очень повезло, убежище находилось недалеко отсюда. Открыв карту, Фан Хэн примерно определил направление и направился к убежищу в своей памяти. По пути он собрал кое-какие материалы. Фан Хэн сделал деревянное оружие и убил нескольких обычных зомби. Вскоре Фан Хэн подошел к берегу реки. Пройдя вдоль берега реки, он быстро нашел вход, заваленный разными предметами. Он вошел во вход и некоторое время шел по узкому проходу. Затем перед ним появилась лестница. Подсказка. Аутентификация личности прошла успешно. Вы вернулись в свое убежище. Помимо проверки личности, ему также нужно было открыть замок комнаты. Фан Хэн толкнул дверь. Железная дверь на входе была заперта. Фан Хэн вытащил колючую проволоку, которую подобрал по дороге. Подсказка. Вы использовали навык «Взламывание замков» в процессе взлома замка. Подсказка. Навык не сработал. ТЦ. Фан Хэн проклинал свое невезение и продолжил, опустив голову, взламывать замок. Он потерпел неудачу более 10 раз подряд. Как раз в тот момент, когда его терпение было почти исчерпано, раздался резкий щелчок. Дверной замок был разблокирован. Фан Хэн толкнул металлическую дверь. Когда он вошел в комнату, Фан Хэн почувствовал знакомое чувство, которого он не испытывал уже долгое время. Это было убежище, на постройку которого это тело потратило в промежутке от 1 до 2 лет в игре. Локация была очень скрытой, и никто не знал об этом, кроме него. К счастью, все по-прежнему на местах, оглядевшись вокруг и увидев комнату, полную наследства, Фан Хэн ощутил странное чувство безопасности. Глава 338. Лагерь. Так все было намного проще, ему не нужно было искать еду и безопасный дом. Это избавило его от множества хлопот. Фан Хэн побродил по убежищу, случайным образом прихватив несколько основных инструментов, стальной кинжал, несколько пулей и несколько светошумовых. Он также положил немного еды в свой рюкзак. После короткого отдыха Фан Хэн снова отправился в путь, направляясь к ближайшему лагерю торговцев апокалипсиса. В отличие от 8Го-сервера, 7Краткое-сервер был в эксплуатации уже долгое время. Большинство лагерей торговцев апокалипсиса в игре были монополизированы различными крупными игровыми компаниями или профсоюзами. В прошлом Фан Хэн прокрадывался внутрь каждый раз, когда игроки из различных крупных гильдий не обращали на него внимания. Как и раньше, Фан Хэн пробрался к периферии лагеря торговцев апокалипсиса, спрятавшись в кустах для наблюдения. У входа в лагерь торговца апокалипсиса стояли 2 игрока из игровой компании «Страна драконов». Игровая компания «Страна драконов» была игровой компанией среднего размера. У Фан Хэна не сложилось о них хорошего впечатления. Он вспомнил, что однажды они совершили налет на его убежище. В тот раз месяцы напряженной работы Фан Хэна пошли на смарку. Закон джунглей – обычное явление в игре, но когда Фан Хэн подумал об этом, он инстинктивно почувствовал некоторое недовольство. Игроки из игровой компании «Страна драконов» в настоящее время перевозили материалы для выполнения миссии. У входа в лагерь остановился пикап с кузовом сзади. О, пикап, 7Краткое-сервер оказался довольно богатым. Даже обычные гильдии среднего размера каждый день могут пользоваться грузовыми машинами. Фан Хэн слегка прищурился и достал тряпку из своего рюкзака. Он надел ее на лицо, шагая вперед. 2 игрока из компании «Страна драконов» не осознавали приближения опасности. Они стояли перед лагерем и непринужденно болтали и смеялись. Один из игроков увидел приближающегося издалека игрока и подумал, что это странно, поэтому он закричал на Фан Хэна: «Эй, ты, а ну стоять, что ты здесь делаешь? Это территория игровой компании «Страны драконов. Если не нужны проблемы, проваливай». Фан Хэн продолжал неторопливо приближаться к ним двоим. «Ты что, глухой? Я, блядь, сказал тебе остановиться». Чэнь Ху понял, что что-то не так, он вытащил пистолет и направил его на Фан Хэна. «Это последнее предупреждение, не подходите ближе, или я буду стрелять». Фан Хэн остановился как вкопанный, он высоко поднял руки, чтобы показать, что он не имеет злого умысла. «Я знаю, я игрок технологии Кримсон, у меня нет дурных намерений». «Технология Кримсон». Чэнь Ху и Е Цзюнь посмотрели друг на друга и почувствовали, что это очень странно. С каких пор в окрестностях появилась технология Crimson? Никогда не слышал об этом. Технология Crimson была крупной игровой компанией. Чэньху немного колебался и не решался их обидеть. «Сними маску со своего лица». Фан Хэн притворился, что не слышит его, и с высоко поднятыми руками продолжал приближаться. «Что ты сказал?» «Ах да, большая группа зомби движется сюда. Я здесь, чтобы предупредить вас». Воспользовавшись их нерешительностью, Фан Хэн подошел еще на несколько шагов ближе. «Эй, я сказал тебе не двигаться». Однако было уже слишком поздно. Скрытая светошумовая граната Фан Хэна внезапно соскользнула вниз. Пум! Вместе с пронзительной звуковой волной расцвел ослепительный свет. Чэньху и Е Цзюнь не могли удержаться и опустили головы, чтобы избежать света. Время пули. Свист. Звук разрываемого воздуха зазвенел у них в ушах. Снова открыв глаза, Чэньху увидел отблеск от лезвия перед своими глазами. Вжик. В следующую секунду на шее Чэньху появилось кровавое пятно. Подсказка. Вы нанесли критический урон и убили игрока. Ваш навык – гильотина плюс 3 очка опыта. Под влиянием навыка время пули движения Чэньху и Е Цзюня, казалось, замедлились более чем в 10 раз в глазах Фан Хэна. Вжик. Стальной кинжал снова взмахнул в воздухе, высветив белый свет и перерезав Е Цзюню горло. Выйдя из время пули, Фан Хэн накинул взглядом два трупа, убрал кинжал и подошел к передней части пикапа. Подсказка. Обнаружен особый навык. Текущий урон. 3%. Может быть отремонтирован. Грузовой автомобиль в хорошем состоянии пригоден к пользованию. Он вам не принадлежит, но вы можете использовать навык взламывания замков, чтобы получить контроль над ним. Вы можете разобрать его. Эй, Чэньху, Е Цзюнь, подойдите и помогите. Фан Хэн услышал крики из лагеря апокалипсиса. Он немедленно активировал свой навык скрывания своей ауры и спрятался в стороне. Черт, где эти два идиота? Они знают только, как расслабиться. Е Цзюнь, Е Цзюнь. Два игрока ругались, каждый с трудом выносил коробку с припасами из лагеря апокалипсиса. Фан Хэн бесшумно появился позади одного из них. Вжик. Время пули. Течение времени в окрестностях мгновенно замедлилось. Фан Хэн взмахнул кинжалом и полоснул по шее второго игрока на чрезвычайно высокой скорости. Легко, при обычных обстоятельствах обычный игрок не смог бы представлять для него угрозу. Фан Хэн не стал тратить время впустую, и ему было удобнее всего действовать сразу. Более того, у них уже была обида с самого начала. Фан Хэн снял с лица тряпку, вытер кинжал, который был испачкан кровью, и зашагал в лагерь торговца апокалипсиса. «Какой редкий гость, Фан Хэн, давно тебя не видел. Я думал, ты уже ушел куда-то еще». Владельца этого лагеря апокалипсиса звали Хаук. У него уже было некоторое впечатление о Фан Хэне. «Как у тебя дела в последнее время? Я чувствую запах крови на твоем теле». Фан Хэн положил пакет с арахисом на прилавок и подтолкнул его к Хауку. Он мог видеть, что большинство торговцев апокалипсисом любили выпить. «Хаук, мне нужна твоя помощь. Я хочу получить контактную информацию темных рыцарей». Хаук взял арахис, разорвал упаковку и осмотрел Фан Хэна с головы до ног. «Это будет нелегко. Фан Хэн, темные рыцари не желают встречаться с обычными людьми. Ты же понимаешь, что я имею в виду. Я знаю, у тебя должен быть выход. Мне нужно найти их. Это кое-что очень важное, и я спешу. Правила не позволяют, Фан Хэн, не так-то просто присоединиться к темным рыцарям. Скажи им, что я пришел из параллельного мира». Фан Хэн посмотрел на Хаука. «Я прошел через устройство, разрывающее пространство, 3 уровня за метеоритом 1-го поколения. Я не понимаю, о чем речь». Хаук пожал плечами и отправил в рот несколько арахисовых орешков, показывая, что он бессилен. «Помоги мне передать им это сообщение. Они обязательно встретятся со мной. Что ж, я могу помочь тебе передать это сообщение. В общей сложности 30 000 очков выживания. Что думаешь?» «Договорились». «Подсказка. У вас вычтено 30 000 очков выживания». Хаук был шокирован. Он не ожидал, что Фан Хэн так легко, даже не моргнув, отдаст 30 000 очков выживания. «Кажется, ты много заработал в последнее время». Хаук убрал удивление с лица и серьезно кивнул. «Я возьму очки, но я не могу гарантировать, что темные рыцари захотят встретиться с тобой. Возвращайся сегодня в сумерках. Если они захотят встретиться с тобой, они появятся». «Спасибо». Фан Хэн проверил список предметов, которые можно обменять в магазине Хаука. Он был почти пуст. Все ценные материалы были обменены. Это был старый сервер, и ресурсы были распределены крупными гильдиями, поэтому Фан Хэн не чувствовал разочарования по этому поводу. Он покачал головой, покинул лагерь торговца Апокалипсиса, завел пикап и вернулся в убежище. Глава 339. Сопровождающее чтение. Когда он вернулся в убежище, он увидел, что еще есть немного времени. Фан Хэн бросил простой спальный мешок и ушел в офлайн. После выхода из игры Фан Хэн продолжил размышления. Было бы лучше, если бы я мог найти метеорит первого поколения на 7М сервере. А если нет, то это будет проблематично. Должен ли я спросить Чэнь Юй об этом? Федерация, несомненно, лучше всех знает обстановку на других серверах. Есть высокая вероятность того, что они знают расположение метеорита первого поколения. Однако у Фан Хэна также были некоторые опасения. Он не хотел, чтобы слишком много людей знали, что он успешно установил устройство, разрывающее пространство 3-го уровня. Это включало и Федерацию. Расспросы могли вызвать подозрения Федерации. Нужно подумать еще. Фан Хэн открыл игровую кабину и вылез наружу. Как раз в тот момент, когда он только шевельнулся, его веки внезапно дернулись. А, что происходит? Сердце Фан Хэна бешено забилось. Он протянул руку и посмотрел на тыльную сторону своей правой ладони. Отметина на тыльной стороне его ладони была едва различима, но вырисовывалась все отчетливее. В его видении немедленно появилась строка слов. Подсказка. Игрок разблокировал варп-слот рюкзака 1. Что за? Благодаря метке на правой руке Фан Хэн обнаружил, что может видеть рюкзак из игры. В рюкзаке не было ничего, кроме одного слота. В этом слоте спокойно лежала бутылка с противоядием от Т-вируса. Варп-слот можно использовать и тут. Фан Хэн был приятно удивлен. Он глубоко вздохнул и попытался достать предмет. Он слегка повернул запястье, и в его руке появилось противоядие от Т-вируса. Игровой предмет был перенесен в реальный мир. Этот способ работает и здесь. Фан Хэн сел на землю и попытался успокоить свой несколько хаотичный разум, продолжая думать. Верно, это должно быть одной из настроек игры. Мой Юнься говорил, что предмет в игре может быть вынесен из игры. Недавнее руководство по оккультизму изначально было предметом игры. Так, возможно ли, что руководство по оккультизму тоже было извлечено из игры через варп-слот рюкзака? А, постой-ка, Фан Хэн внезапно вздрогнул, и на него снизошло вдохновение. Поскольку внутриигровой предмет можно вынести из игры через варп-слот, то можно ли применить тот же принцип? Может ли варп-слот засунуть предмет в игру? Да, правильно. Оружие или материалы? Сердце Фан Хэна бешено забилось. Его глаза быстро обшарили комнату в поисках предмета, который можно было бы принести в игру. Телефон. Фан Хэн поднял телефон со стола и попытался засунуть его в гнездо рюкзака. Подсказка. Этот предмет можно хранить в ячейке рюкзака. Пожалуйста, попробуйте положить этот предмет снова после окончания времени перезарядки варп-слота для рюкзака. Подсказка. Некоторые предметы могут быть повреждены после перехода. Повредиться? Фан Хэн нахмурился, размышляя о значении этих двух сообщений подсказок. Не все предметы можно было положить в рюкзак. Даже если бы его можно было положить в рюкзак, существовала вероятность, что он был бы поврежден из-за особых ограничений игры. Кроме того, у варп-слота было 20-минутное время перезарядки после каждого использования. Вероятно, телефоном было бы нельзя пользоваться после того, как он попадет в зомби-апокалипсис, поэтому не было необходимости это тестировать. Фан Хэн положил телефон и оглядел комнату для гостей. Каллиграфия, живопись, пульт дистанционного управления, деревянные украшения, термос. Фан Хэн попытался вложить предметы в комнате в свой рюкзак один за другим, затем бросился во двор, чтобы попробовать то же самое с камнем побольше. После предварительного теста у Фан Хэна сложилось общее впечатление. Крупные электроприборы, такие как телевизоры, нельзя было запихивать в рюкзак. Другие предметы меньшего размера или отдельные предметы, такие как ведро с водой, большой камень или телефон, в основном можно было положить в отделение рюкзака. Фан Хэн опустил голову и снова задумался. Он думал о том, как он мог бы использовать этот слот, чтобы заработать в игре. Казалось, в реальном мире не было ничего, что можно было бы принести в игровой мир. Более полезные предметы, такие как оружие или драгоценные материалы, строго контролировались в восточном регионе Федерации, откуда он был родом. Обычным людям было очень трудно добыть их в больших количествах. «Я такой идиот!» Фан Хэн внезапно хлопнул себя по лбу. Какие материалы и оружие, когда передо мной то, что больше всего подходит для того, чтобы ввести в игру. Фан Хэн направился прямиком в кабинет в саду за домом и ворвался туда под удивленным взглядом помощника. Руководство по оккультизму. Вот она. Фан Хэн взял в руки книгу, лежавшую на низком столике. Подсказка. Вы получили книгу «Руководство по оккультизму. Текущий прогресс чтения». 18.82%. В течение этого периода Фан Хэн тратил много усилий на чтение почти каждый день. Процесс чтения был особенно неудобным. Несмотря на это, его прогресс в чтении был всего лишь менее 20%, несмотря на его ежедневные усилия. Если бы я мог принести книгу в игру, а там большая команда зомби, которая могла бы помочь мне читать, Фан Хэн был взволнован от одной мысли об этом. Он попытался положить книгу в свой рюкзак. Отпечаток на тыльной стороне его ладони немедленно засветился слабым светом. В следующий момент вспыхнул свет, и книга исчезла из рук Фан Хэна. Получилось. Руководство по оккультизму спокойно лежало в варп-слоте игрового рюкзака. Развернувшись, Фан Хэн снова поспешил в комнату для гостей, открыл игровую кабину и вошел в игру. 7 часов спустя, в игровом убежище зомби-клон, который только возродился, под контролем Фан Хэна, взял руководство по оккультизму. Фан Хэн немедленно дал ему команду использовать навык «Эффективное чтение». Зомби-клон взял книгу и начал серьезно ее читать. Минуту спустя на сетчатке глаза Фан Хэна вспыхнула игровая подсказка. Подсказка. Ваш зомби-клон прочитал руководство по оккультизму. Ваш прогресс в чтении увеличился на 0.1%. Ха-ха-ха-ха. Он увеличился. Это действительно сработало. Несмотря на то, что его прогресс в чтении увеличился всего на 0.1%, Фан Хэн все еще был чрезвычайно взволнован. Так, крупномасштабное устройство, разрывающее пространство, имело такой мощный скрытый эффект. В это время, помимо медитации, он также читал книги, когда был офлайн. Он уже был замучен чтением книг. Наконец-то я нашел чит. Таким образом, я мог бы заставить зомби-клонов читать книги 24 часа в сутки в игре и увеличить прогресс в чтении. Стать лучшим учеником стало так просто. Жаль только, что у руководства по оккультизму был только один экземпляр, поэтому он не мог заставить нескольких зомби читать ее вместе. В противном случае прогресс был бы намного лучше. Ему пришлось пока смириться с этим. После того, как он закончит читать книгу и овладеет навыками, связанными с оккультизмом, ему потребуется некоторое время, чтобы принести еще несколько книг извне. В то время он мог бы раздать по одной книге на каждого зомби, что значительно повысит его эффективность чтения. Видя, что уже почти стемнело, Фан Хэн оставил своего зомби-клона в убежище для чтения и повел лизунов обратно в лагерь торговца Апокалипсиса. Глава 340. Армия мусорщиков. Сумерки. В кустах несколько игроков из гильдии «Страна драконов» пытались найти следы, оставленные Фан Хэном. Капитан Хан Бо напомнил им: «Все, будьте осторожны. Президент сказал, что этот человек может вернуться снова. Противник очень силен и обладает некоторыми мощными навыками ближнего боя. Вы должны быть осторожны. Работайте группами по 3 человека. Не отходите слишком далеко друг от друга. Если вы столкнетесь с какими-либо опасными людьми, стреляйте на поражение. Поняли, капитан?» Узнав, что 4 их игроков подверглись нападению и были убиты неизвестным, игровая компания «Страна драконов» немедленно отправила людей на поиски в близлежащий район. Подробно расспросив убитых игроков, игровая компания «Страна драконов» сначала заподозрила технологию Crimson. Однако они быстро исключили это. Технология Crimson недавно столкнулась с довольно большими проблемами на 8М-сервере. Теперь, когда они больше не могли защитить себя, вероятность того, что они будут причинять неприятности, была очень мала. Кто там? Во время поиска Хан Бо был настороже и кое-что заметил. Он остановился, поднял оружие и направил его на кусты. Чи-чи-чи. Прищурившись, он огляделся. Внезапно в лесу промелькнуло несколько красных теней. Дело дрянь. Это лизуны. Отчетливо увидев появление красных теней, Хан Бо был потрясен. Группа лизунов быстро приближалась к нему. Хан Бо поспешно прицелился своим пистолетом-пулеметом в лизунов и нажал на спусковой крючок. Бах-бах, бах-бах-бах-бах, раздались звуки выстрелов. Когда другие игроки услышали крик Хан Бо, они также выстрелили вперед. Средний уровень персонажа команды игроков, возглавляемый Хан Бо, был около 7 го уровня. Они не достигли базового атрибута для полного управления оружием. В сочетании с их нервозностью точность была плохой. Хан Бо быстро опустошил магазин, но 1/10 пуль попали точно в лизунов. Лизуны выдержали шквал пули и мгновенно бросились к Хан Бо. Вжик! Острые когти пронеслись перед его глазами, издав звук рассекания. Что? В глазах Хан Бо отразился неописуемый страх. Почему оружие неэффективно против лизунов? В момент смерти разум Хан Бо опустел. Это определенно необычный лизун. Он действительно не мог понять, почему сила лизуна оказалась намного сильнее, чем он ожидал. Даже пули из пистолета-пулемета не смогли остановить их. Десятки лизунов ворвались в команду игроков, размахивая острыми когтями и безумно убивая. Выстрелы прекратились, и из леса донесся слабый шипящий звук. Лизуны лежали на земле, поедая трупы игроков. С тех пор, как у Фанхана появилась родословная вампиров, у лизунов появилась плохая привычка выпивать кровь трупов. Они пожирали трупы, чтобы увеличить скорость восстановления своих ХП. Фанхен вышел сбоку, его взгляд скользнул по игрокам из гильдии Страны Драконов, лежащим на земле. На сторожевой башне на втором этаже лагеря Апокалипсиса Айлей, увидев Фанхана, медленно опустил снайперскую винтовку, которую держал в руке. В его глазах появился намек на удивление. Человек, который может контролировать лизунов. Как он это сделал? Может ли быть так, что информация о параллельном мире была правдой? Фанхен нахмурился. Его острое восприятие подсказало ему, что кто-то наблюдает за ним в темноте. Он внезапно поднял голову. Его взгляд пронзил слои препятствий и посмотрел в сторону позиции Айлея. Такая сильная интуиция. Айлей заметил, что Фанхен обнаружил его, и его сердце дрогнуло. Он убрал снайперскую винтовку, которую держал в руке, и поднял правую руку в сторону Фанхена. Фанхен кивнул Айлею и вошел в лагерь торговца Апокалипсиса. Фанхен, я один из членов темных рыцарей, Айлей. Айлей был очень молод. На нем были очки в черной оправе, а во рту он держал зубочистку. Он выглядел как ненадежный простак. Меня очень интересует теория параллельного мира, о которой ты упомянул. Почему бы тебе не рассказать мне об этом еще? Это за мой счет, сказал Айлей и пододвинул стакан фруктового сока к Фанхену. Фанхен не притронулся к фруктовому соку и в общих чертах описал неприятности, с которыми он столкнулся на 8М-сервере. Проще говоря, метеорит первого поколения в нашем параллельном мире был поврежден. Я хочу найти здесь метеорит первого поколения. Услышав слова Фанхена, Айлей изобразил заинтересованное выражение. Это интересная история, Фанхен, но, к сожалению, я ничем не могу помочь. Почему? Потому что с метеоритом первого поколения в нашем мире что-то не так, Айлей развел руками и объяснил. Несколько лет назад мы уже поняли, что метеорит первого поколения может быть связан со вспышкой зомби-вируса, поэтому мы начали искать его. Мы успешно добыли его, но, к сожалению, из-за несчастного случая с ним возникли некоторые проблемы. Какие проблемы? Это секрет. Айлей подмигнул Фанхену и сказал, «Я тебе не очень доверяю. Что, если ты обманываешь меня? Я профессионал, поэтому я не буду раскрывать секреты, связанные с темными рыцарями, широкой публике». Фанхен был удивлен и посмотрел на Айлея. «Тогда зачем ты вообще пришел? Я просто проходил мимо, поэтому подумал, почему бы не послушать твое хвастовство? Это как непринужденный разговор после ужина, понимаешь?» «О чем я?» Айлей совсем не чувствовал себя смущенным. Фанхен сказал низким голосом. «Мое устройство для разрывания пространства было создано вашими темными рыцарями. Ты можешь проверить это сам, чтобы определить, обладает ли устройство, разрывающее пространство, способностью телепортироваться в параллельный мир. Я поспрашиваю, когда вернусь, но нет никакой гарантии, что все, что ты сказал, правда. Тем более, что если ты планируешь сделать что-то плохое в нашем мире, в наши дни слишком много мошенников, я должен быть более осторожным. У меня нет времени, я не могу оставаться здесь слишком долго. Как ты хочешь, чтобы я подтвердил свою личность? ХММ, Айлей потер подбородок. Из того, что ты сказал, ты также являешься членом темных рыцарей в своем мире и достиг звания полковника. Да, Фанхен кивнул. Так ты очень могущественный. У Айлея тоже было много вопросов в голове. Он задал их. Я видел, что ты только что делал снаружи. Откуда у тебя способность управлять лизунами? Ты получил ее благодаря темным рыцарям, или от компании Метеорит? В твоем параллельном мире, до какой степени темные рыцари могут управлять зомби? Это секрет. Фанхен пристально посмотрел на Айлея. Если ты хочешь знать ответ, ты можешь обменять его на информацию о метеорите первого поколения. Айлей на мгновение остолбенел, а затем разразился смехом. Ха-ха-ха-ха, Фан Хэн, у меня внезапно появилась хорошая идея. Ты слышал об армии мусорщиков, верно? Те парни, которые хотят только хаоса. Да, я немного знаю. Армию мусорщиков произвела глубокое впечатление на Фан Хэн. Это была злодейская организация НПС, которая появилась в середине игры зомби-апокалипсиса. Глава 341. Божественное зелье. Армия мусорщиков появилась очень внезапно. Под руководством лидера организации армия мусорщиков начала занимать полуразрушенные города и поселки, нападая на убежища игроков и другие лагеря НПС без всякой причины. Они сжигали, убивали, мародерствовали и были сосредоточены лишь на разрушении, придерживаясь концепции быть выше бессилия. Кроме того, армия мусорщиков также обладала особой способностью. Большая часть их тел подверглась мутации и эволюционировала. Большинство из них обладали мощными способностями к ближнему бою. Также ходили слухи, что они невосприимчивы к зомби-вирусу. Армия мусорщиков набирала даже игроков. Также стоит отметить, что по какой-то причине Федерация выпустила запрет, запрещающий всем игрокам вступать в армию мусорщиков. При обнаружении таковых, наказывали по закону. Это было особенно странно. Новый законопроект когда-то вызвал бурную дискуссию по всему миру. Было противозаконным не убийство людей, а напротив, вступление в игровую организацию. Фан Хэн ранее слышал, что игроков, которые тайно присоединились к армии мусорщиков, разыскивала Федерация. В параллельном мире, в котором я нахожусь, армия мусорщиков никогда не появлялась. Может, ты знаешь почему? Уголок рта Айлея дернулся. Он прошептал: возможно, они никогда не появятся. Фан Хэн нахмурился. Что ты имеешь в виду? Ничего. Мы всегда хотели послать кого-нибудь на разведку в армию мусорщиков. Что думаешь? Тебе интересно, почему я? У них есть внутренняя информация о темных рыцарях. Наши люди не могут попасть туда, поэтому нам приходится нанимать новых людей. И критерии набора этой группы людей очень варварские, поэтому мне нужны безжалостные люди, которые могут убивать, не моргнув глазом. Айлей посмотрел на Фан Хэна с довольным видом. Ну, прямо как ты. Хах, Фан Хэн усмехнулся. Тогда ты нашел нужного человека. Какова цель миссии? Я хочу, чтобы ты пробрался в армию мусорщиков и помог мне получить нечто, называемое божественным зельем. Принеси его мне, а взамен я расскажу тебе все, что хочешь о метеорите первого поколения. Ты должен хорошенько подумать. Эта миссия не так проста. Если не будешь осторожен, потеряешь свою жизнь. Местонахождение двух человек, которых я отправил туда ранее, неизвестно. Ситуация не из приятных. Подсказка. Вы получили особую миссию, божественное зелье. Название миссии. Божественное зелье. Описание миссии. Вы узнали от Айлея, что армия мусорщиков недавно набирает новых членов. Пожалуйста, присоединитесь к армии мусорщиков, раздобудьте божественное зелье и принесите его Айлею. Награда за миссию. Информация о метеорите первого поколения. Очки выживания. Фан Хэн быстро просмотрел подсказку к миссии. Договорились. Круто. Фан Хэн, ты начинаешь мне нравиться. Армия мусорщиков сейчас находится в 20 километрах отсюда, в городе Эдшкрик. Желаю тебе удачи. Это не займет много времени. Я скоро вернусь. Фан Хэн чувствовал, что эта миссия не была сложной. Присоединиться к армии мусорщиков, добыть божественное зелье и получить информацию о метеорите первого поколения. Если быть быстрым, он мог бы завершить миссию и вернуться на 8-кратный сервер в течение 36 часов. Покинув лагерь апокалипсиса, Фан Хэн сразу направился на белом пикапе в город, занятый армией мусорщиков. Ночью в город Эдшкрик въехал пикап. Как только он въехал в город, машину осветили несколько прожекторов. Несколько выживших из армии мусорщиков окружили машину с оружием в руках и заблокировали переднюю часть. Все они выглядели свирепо. Сумасшедший, выходи сейчас же. Молодой человек, похожий на гангстера, от которого разило алкоголем, подошел к грузовику с бутылкой в руке и сильно хлопнул по окну. Фан Хэн открыл дверь машины и вышел. В темпе. В глазах молодого человека промелькнуло свирепое выражение. Он поднял бутылку и хотел ударить Фан Хэна. Ых. Однако в следующую секунду он понял, что Фан Хэн крепко схватил его за запястье. Затем в нижней части его живота возникла беспрецедентно сильная боль. Удар Фан Хэна отправил его в полет. Он схватился за низ живота, пытаясь встать, дрожа и ничего не говоря. Фан Хэн был слегка удивлен. Сила этого удара была нешуточной. Этот сопляк смог встать так быстро после этого удара? Пацан, откуда ты взялся? Тот, кто говорил, был лысым мужчиной. На левой стороне его головы была татуировка в форме дракона. Его обнаженная кожа слегка отливала оттенком зелени. Я Фан Хэн. Я слышал, что армии мусорщиков нужна рабочая сила. Фан Хэн остался на месте и оглядел игроков. Буду откровенен. Я восхищаюсь вашей философией и хочу присоединиться. Хочешь присоединиться? Лысый Рош искоса взглянул на пикап позади Фан Хэна и усмехнулся. Интересно, ты пришел один? У тебя есть мужество. Я единственный, кто хочет присоединиться. Естественно, я приду один. Ха-ха-ха-ха, хорошо. Я восхищаюсь твоей уверенностью. Но ты должен доказать, что ты отличаешься от мусора снаружи. Что ты имеешь в виду? Когда ты пришел, ты должен был заметить близлежащее убежище, верно? Я думаю, что эти люди, бельмо на глазу, отправляйся туда и разрушь там что-нибудь, так ты докажешь свою силу. Запомни, у тебя время до рассвета и только один шанс. Подсказка. Вы запустили специальную миссию, армия мусорщиков. Название миссии, армия мусорщиков. Описание миссии. Пройдите испытание Раша и получите признание армии мусорщиков. Требования к миссии. Получите 500 очков репутации армии мусорщиков, убивая выживших, уничтожая вещи, разграбляя материалы выживших и совершая другие подобные действия, вы можете получить очки чести армии мусорщиков. Как и ожидалось от злодейской организации, их миссии такие же. Было ли это причиной, по которой Федерация ввела запрет на вступление игроков в армию мусорщиков? Я быстро, сказал Фан Хэн, возвращаясь на водительское сиденье. Он уже придумал план действий. Гильдия Страна Драконов. Только вы, ребята. Фан Хэн открыл карту и случайным образом выбрал близлежащее убежище, принадлежащее игровой гильдии Страна Драконов. Он быстро поехал в сторону выбранной точки. Что? Вся команда была уничтожена. Это же не тот нападающий, что и раньше. Нет, это не он. Это была групповая атака лизунов. Президент игровой гильдии «Страна драконов» Нюся повесил трубку. Ему было не по себе. Это сделано вражеской компанией. Может ли это быть технология «Кримсон»? Или это нанятая группа наемников? Не похоже. Такой способ ведения дел не подходит им. Уведоми всех. С этого момента отмените все второстепенные действия в игре и сократите диапазон действий. Временно покиньте тот лагерь торговца апокалипсиса и не подходите ближе. Немного подумав, Нюся немедленно отдал приказ. Кроме того, опубликуй еще одно объявление. Разошли новости о том, что к нам прибыла неизвестная группа лизунов высокой интенсивности. Хорошо, президент, я сделаю это прямо сейчас, подчиненный кивнул. Как только он повернулся, чтобы уйти, он внезапно заколебался. Глава 342. Присоединение к банде. Нюся, увидев колебания помощника, спросил. Есть что-нибудь еще, президент, вы думаете, это Фан Хэн? Фан Хэн, это имя заставило нескольких высокоуровневых игроков в офисе кое о чем подумать, и они неосознанно вздрогнули. В последнее время тюремная армия Фан Хэна из 8го сервера была на волне популярности. Она была узнаваема также на 7М сервере, почти каждый там слышал о ней. Прошлое Фан Хэна было полностью раскрыто на форумах. Это включало в себя его темную историю, когда он был профессиональным игроком, и нападение на него гильдии Страны Драконов на 7М сервере. Только тогда президент Ню и высокоуровневые игроки гильдии осознали, что в прошлом имели дело с Фан Хэном. Внешне Нюся этого не показывал, но в глубине души он очень сожалел об этом. Абсолютный никто, кто бы мог подумать, что они так быстро поменяются ролями. В одно мгновение он стал сильной и значимой фигурой в игре. Он не мог позволить себе провоцировать его. Если бы он знал, он бы не оскорбил его, что бы тот ни сказал. Президент, Фан Хэн может управлять лизунами, чтобы сражаться на 8М сервере. На этот раз на нас также напали лизуны. Вы не думаете, что он пришел на 7 краткое сервер, чтобы отомстить нам? Ты слишком много думаешь. Он так хорошо развивался на 8М сервере, зачем ему возвращаться на 7 краткое? Президент Ню покачал головой. Иди и выясни, есть ли какое-либо движение со стороны противостоящих гильдий. Кроме того, сообщи о произошедшем сегодня в Федерацию, заявив о подозрении, что это связано с силами, выступающими против Федерации, и используй полномочия Федерации для расследования. Да, есть еще кое-что, Президент, в последнее время армия мусорщиков ведет себя агрессивно. Несколько крупных гильдий, которые развивались поблизости, прислали нам приглашение к сотрудничеству. Они приглашают вас принять участие в завтрашней видеоконференции для обсуждения способов борьбы с армией мусорщиков. Что мы должны ответить? Пообещай им, что я приду вовремя. Президент, дело плохо. Игрок поспешно толкнул дверь и вошел. Сердце Нюся упал. Говори. Президент, склад 7 в игре был сожжен дотла, а наше убежище разрушено. В чем дело? Это команда зомби. Склад 7 попал в засаду команды зомби. Эту группу лизунов не удалось остановить. Ха-ха-ха, здорово. Молодец, ты меня не разочаровал. Лысый Рож был доволен выступлением Фанхана. Видишь вон того человека? Это Иту. Он отвечает за логистику в нашей армии мусорщиков. Если хочешь сменить снаряжение, можешь обратиться к нему. Недавно босс велел нам очистить территорию вокруг города Эдшкрик. Этот город – наша временная крепость. Можешь пока найти место для ночлега, я сообщу тебе, когда мы будем выдвигаться. Кроме того, если тебе интересно, у меня есть много индивидуальных миссий. Рош кратко рассказал Фанхану о текущем положении армии мусорщиков, затем оставил его в стороне и продолжил выпивать с выжившими из армии мусорщиков. Перед Фанханом быстро промелькнула серия подсказок. Подсказка. Вы присоединились к армии мусорщиков. Подсказка. Вы стали низкоуровневым членом армии мусорщиков. Благодаря вашим выдающимся результатам вы получили дополнительно 1500 очков репутации армии мусорщиков. Подсказка. Повысьте уровень членства и вы сможете получать миссии более высокого уровня и обменивать их на предметы более высокого уровня из армии мусорщиков. Фан Хэн оглядел площадь. Горящий костер освещал всю городскую площадь. Многие выжившие НПС, собравшись по двое и по трое, болтали и выпивали. Фан Хэн почувствовал себя странно. Было уже раннее утро, но эти выжившие не собирались спать или отдыхать. Они все были взволнованы. Фан Хэн покачал головой и подошел к НПС средних лет по имени Иту в углу. Иту отличался от группы гуляк. Он выглядел спокойным и сидел в углу, рядом с двумя горящими металлическими бочками. «Новичок, мне нравится твоя маска. Спасибо. Все говорят о тебе. Слышал, что ты в одиночку уничтожил склад лагеря выживших. Я могу только сказать, что ты проделал хорошую работу. Возможно, ты очень подходишь для этого места. Возможно, я хочу посмотреть, что я могу обменять здесь. Все здесь. Можешь выбрать все, что захочешь. Кроме того, вот твоя награда». Иту вручил Фанхану стальной кинжал и показал список обмена. Фанхан немедленно открыл список для проверки. Все предметы в списке были относительно обычными продуктами питания и оружием. Фанхан пролистал список и потерял интерес. «Я слышал, что здесь есть зелье, которое может укрепить телосложение. Хех, я догадывался об этом. Ты действительно пришел за этим. Так оно у тебя есть? Это то, что могут иметь только основные участники. Ты пока не можешь обменять его». Иту поднял руку и указал на Роша, который праздновал посреди площади. «Иди к нему. У него есть много миссий, для которых он ищет кого-то, кто справится. Когда наберешь достаточно репутации и получишь повышение, тогда, естественно, сможешь обменять у меня божественное зелье». Фан Хэн повернул голову и посмотрел на взволнованных выживших из армии мусорщиков на площади. «Какой эффект оказывает божественное зелье? Ха-ха-ха, разве ты еще не видел это своими глазами?» Иту рассмеялся. «Они все приняли зелье. Как только ты разозлишь их, они могут просто открутить тебе голову одними руками». Фан Хэн прищурился и подумал о том, кого он пнул ранее. «Если бы это был обычный человек, этот удар мог заставить его пролежать на земле целый день». Фан Хэн рассудил, что божественное зелье должно быть способно улучшить телосложение и силу игрока, но, скорее всего, оно также имело некоторые негативные эффекты. Армия мусорщиков посреди ночи была в приподнятом настроении. Под их открытой кожей был оттенок мертвенно-зеленого цвета. Как ни посмотри на это ощущалось неправильным. А как насчет тебя? Почему ты не использовал божественное зелье? Ты должен был выполнить эти требования давным-давно. Нет, хе-хе, такие штуки немного не мое. Они делают это неконтролируемым. Иту указал на свою голову. Твои эмоции вырвутся наружу, и их будет трудно контролировать. Я не хочу становиться таким, если только однажды я не заражусь вирусом зомби или буду умирать. Это зелье может повысить сопротивляемость организма даже против зомби-вируса. Ты понимаешь, что я имею в виду? Я понял. Спасибо, Иту, Фан Хэн кивнул. О божественном зелье все еще было очень мало информации. Было лучше быстро завершить линию миссий, а затем, став элитным членом, получить божественное зелье. Если возможно, он хотел обменять больше, а также принести его в убежище и позволить Цуякану изучить его. Возможно, он даже смог бы создать зелье без негативных эффектов. Фан Хэн встал. Он собирался пойти поговорить с Рошем, когда внезапно понял, что кто-то наблюдает за ним. Фан Хэн резко повернул голову и посмотрел на другой угол площади. Девушка с тонкими чертами лица быстро отвела взгляд от Фан Хэна. Глава 343. Она сидела одна на деревянном стуле, делая вид, что ничего не произошло. Фан Хэн очень хорошо знал, что она тайно наблюдала за ним. Это был эффект его высокого восприятия. Фан Хэн направился прямо к ней. «Ты тоже игрок, Чен?» Я не ожидала, что Фан Хэн подойдет к ней. Она знала, что ее обнаружили, поэтому могла только смотреть на Фан Хэна. «Тебе лучше немедленно покинуть это место. Здесь очень опасно». «О, поскольку это очень опасно, почему ты остаешься здесь?» «Божественное зелье очень опасно», сказав это, Чен Я отвернулась, больше не обращая внимания на Фан Хэна. Она видела, как многие люди получали силу, приносимую божественным зельем, и заканчивали трагически. Она чувствовала, что Фан Хэн был таким же, как они. «Правда, я хочу попробовать. Кажется, ты много знаешь об этом месте. Должны ли мы сформировать команду?» Фан Хэн наклонился и прошептал на ухо Чен Я. «На самом деле, я довольно силен. Не хочешь?» Чен Я никогда раньше не была так близка с представителем противоположного пола. Застигнутая врасплох, она отпрянула и слегка нахмурилась. «Я тебя не знаю. Так холодно. Тогда забудь об этом». Фан Хэн встал и направился к Рошу в толпе. «Рош, я хочу взять миссию. Ха-ха. Фан Хэн, всем бы твой энтузиазм. Мы только выиграли битву и получили много хорошего, но этого далеко недостаточно. Мы планируем начать расчистку окрестных убежищ с завтрашнего дня, но до этого требуется некоторая подготовительная работа, и у нас не хватает рабочей силы. Все миссии здесь, можешь выбрать любую, какую захочешь. Просто скажи мне, и я помогу тебе». Рош был в приподнятом настроении, и его голос был очень громким. Фан Хэн открыл список миссий и увидел более 10 страниц миссий. Было много видов миссий, включая стандартный сбор, разведку, поиск материалов и так далее. Вероятно, из-за запрета Федерации предварительных миссий высокой сложности количество игроков, присоединившихся к армии мусорщиков, было очень небольшим, и конкуренция была очень низкой. В таком случае, принимая во внимание эффективность завершения миссии, Фан Хэн искал наиболее подходящую миссию в каждой панели. Вскоре его взгляд упал на одну из миссий. Сбор оружия. Это самое быстрое. Из миссий того же уровня сбор оружия дает наибольшее количество очков. Я выбираю эту миссию, Рош. Ха-ха-ха. Добро. В настоящее время нам не хватает большого количества оружия. Ты же можешь раздобыть нам немного. Чем больше, тем лучше. Приятель. Рош протянул руку и похлопал Фан Хэна по плечу. Его голос сотрясал небо. «Я знаю, ты можешь это сделать. Жду твоего возвращения. Давай, приятель». Подсказка. Вы получили миссию «Добыча оружия». Название миссии «Добыча оружия». Описание миссии. Оружие необходимо для поджога, убийства и мародерства. Недавняя кровавая битва израсходовала большое количество оружия у армии мусорщиков. Для новой битвы армии мусорщиков необходимо пополнить арсенал. Требования к миссии. Добыть оружие и передать его в руки армии мусорщиков. Очки будут начисляться в зависимости от количества и качества оружия, предоставленного игроком. Громкий голос Роша привлек внимание многих людей. «Дерзай, приятель!» Многие люди подняли пивные бутылки в своих руках и подали знак подбадривания Фан Хэну. Фан Хэн понял, что эмоции этих людей все время сохраняются на чрезвычайно высоком уровне. Это было ненормально. Этот вид аномалии, скорее всего, был связан с божественным зельем. Фан Хэн подавил сомнения в своем сердце и сосредоточился на текущей миссии. Если он хотел получить оружие, самым быстрым способом было, конечно, непосредственно отнять его. Первой в голову Фан Хэна пришла игровая гильдия «Страна драконов». Они были довольно хороши и очень полезны ему в выполнении миссии. Уголок рта Фан Хэна слегка дернулся.